Небо ванильными красками разукрашено. Девочка очень красивая, только не моя. Как же хотел я рядом быть с тобой, только робел, сердце закрыв рукой. Одноклассница моя, девочка милая, сердцем хранимая. Одноклассница моя, стена неприступная. Детской любви ты была в центре внимания, королева ты. Красками жизнь разукрасила в розовые сны. А я все так же просто за партой сидел и на тебя, и на тебя смотрел. Одноклассница моя, девочка милая, сердцем хранимая. Одноклассница моя, стена неприступная. Детской любви. Одноклассница моя, девушка милая, сердцем хранимая. Одноклассница моя, стена неприступная. Детская любовь.